По крайней мере, ты не отвернулась и не захрапела сразу после того, как насладилась моим телом. Девушка немедленно отстранилась и наградила его негодующим взглядом. «Как вы смеете, гнусный лжец! Я не храплю!» «Нет, конечно, нет!» — утешил Энтони, приглаживая ее влажные растрепавшиеся волосы, и мягко спросил. «Ты окажешь мне честь стать моей женой?» На какую-то долю секунды он увидел боль в этих синих глазах и от всей души пожалел, что Эдвард Линдхерст вообще родился на свет. Но он был недалек от истины. Эдвард для Касси превратился теперь в смутный, неясный образ. Ее боль была рождена страхом, страхом за себя и за будущее, которого Касси не могла предвидеть. Отведя глаза, она прошептала. «Да». «Благодарю, любовь моя. Я всегда мечтал об этом», — решительно ответил он, целуя ее в кончик носа и притягивая к себе. «Спи, любовь моя, и не волнуйся, что разбудишь меня своим храпом. Он совсем тихий, как и подобает настоящей леди». Глава 17. Графиня Джованна Джоусти, теряя голову от бешенства, швырнула бесценной древней китайской вазой эпохи Мин, гордостью покойного мужа, в каминную полку и не повела бровью, видя, как тонкий фарфор разлетается на сотни крошечных осколков. «Не стой, как столб, дура!» — завопила она на съежившуюся от страха служанку. «Немедленно подмети пол!» Теперь, когда она немного успокоилась, можно приготовиться к встрече с Чезаре. Она лежала под ним, изнемогая от боли. Он взял ее грубо, почти силой, заботясь лишь о собственном наслаждении. Презрительная улыбка искривила губы Джованны. Недаром до нее доходили слухи, что Чезаре не всегда бывал галантным аристократом с безупречными манерами. И ни одна женщина стала жертвой насилия в его руках. Джованна осторожно отодвинулась. «Дорогой!» — мягко упрекнула она. — Ты совсем меня не жалеешь? Разве я чем-то тебя рассердила? — Будь он проклят! — прорычал Чезаре, но тут же опомнился и медленно обернулся к любовнице. — Прости! — наконец бросил он. — Вижу, до тебя уже дошли новости! — сочувственно вздохнула Джованна. — Вот именно! — кивнул он, не интересуясь, откуда она знает о беременности Касси. Вчера за ужином граф радостно поведал мне чудесное известие. Позже он объяснил, почему необходимо поспешить со свадьбой. Черт побери, по милости этой английской девки со мной покончено. Теперь я ничего не значу для его светлости, поскольку у него появится другой наследник. Мысли Джованны лихорадочно заметались. Нужно срочно что-то придумать. «Что если...» — задумчиво начала она... предложить ей денег, откупиться. «Ты несешь чушь, Джованна? Забыла, как богат мой брат? Что ты ей можешь предложить?» Джованна виновато потупилась. «Прости, Чезаре, мне так за тебя обидно, но ты ведь знал, что граф когда-нибудь женится и передаст сыновьям свои деньги и титул?» «Но я пока все еще его наследник, Джованна». «Да. Хотя и ненадолго». Чезаре разъяренно уставился на нее, но здравый смысл взял верх, и он пожал плечами. «Ничего не поделаешь?» «Боже, какое безвольное ничтожество!» презрительно подумала Джованна, но вслух мягко произнесла. «Дорогой Чезаре, мне совсем не хочется, чтобы какая-то глупая чужеземная шлюха лишила тебя твоего неотъемлемого права на богатство. Несправедливо, что земли и наследство Паризе перейдут ее детям-англичанам. Но, несмотря на все старания графа скрыть истину, я чувствую, что девка обманом заставила его жениться. Хочет заполучить деньги для себя и своего отродья. Мне кажется, Чезаре, что эта коварная сучка задумала уничтожить все связи между тобой и братом». «Странно, что перед тем, как вернуться в Англию, он ничего не говорил о своих намерениях привести девушку. Медленно выговорил Чезаре. Все это потому, что он даже не подозревал о ее существовании.